поставила на окно, чтобы быстрее остыл, заглянула в комнату. Там на диване спал Игорь, животом вниз обняв подушку. В открытое окно влетал ветер, надувал занавеску, она ходила волнами. На круглом карнизе позванивали кольца, на крашеном полу играли, суетились пятна света. «Ты не спи!» — Татьяна Сергеевна потрепала сына за плечо. «Я Машину девчонку пойду колоть, а ты пирог в духовке поглядывай. Слышь, Галька?» Он открыл один глаз, посмотрел на мать, пробурчал расслабленно. «Только скорее!» «Уснет!» — решила она. «Опять уснет!» «Устал!» «Еще бы не устать! С рынка чуть не пуд приволок, одной картошки 6 кило. Всякий раз, когда приезжает, первым делом бежит на рынок. У него это называется обеспечить предкам материально-техническую базу. Но она-то понимала, это деликатная форма материальной помощи. Деньги не беру, так он продуктами». Она убавила в духовке газ, открыла ее. Сдобным паром ударила в лицо. Пирог только поднялся, еще и не зарумянился. Она накрыла стерилизатор салфеткой, опустила на замке кнопку, чтобы не захлопнулся, и вышла. Поднялась этажом выше, позвонила. Дверь открыла молодая женщина в коротком халатике. В руке ее была щетка, видно, причесывалась. «Мы думали, не придете», — улыбнулась она. «Гость у вас видела, как приехал?» «Мой гость дрыхнет. Такие гости, как мой Гарька, в подмогу, а не в обузу». Она поставила стерилизатор на маленький столик в прихожей, вошла в комнату. 4-летняя Вика сидела на кровати в подушках, разглядывала книжку с картинками. «Ну как, лечиться будем?» — спросила Татьяна Сергеевна. Вика посмотрела на нее большими строгими глазами, вздохнула. «Будем. Тогда я пошла мыть руки, а ты готовь попу». Долго в ванной мыла руки, терла ногти щеткой, как перед операцией. С давних пор осталась эта привычка еще с госпиталя. На том же столике в прихожей, чтобы не на глазах ребенка, сломала ампулу, набрала в шприц лекарства, выбрала иглу потоньше. Накрыв иглу ваткой, вернулась в комнату. Вика лежала со спущенными трусиками, сунув голову под подушку. «Между прочим, мне обидно», — сказала Татьяна Сергеевна, заглаживая укол. «Раз ты прячешься под подушку, выходит, я больно колю?» «И нет», — Вика вынырнула из-под подушки. «Наоборот, не больно, а чешется». «Ну, то-то! А сказать, почему я колю не больно?» «Я знаю петушиное слово». «Заколдованное, что ли?» «Ну да». «Мне скажешь?» И опять Татьяна Сергеевна удивилась, какие у нее взрослые, неулыбчивые глаза. «Скажу. Только ты, Маша, выйди. Тут секрет». Женщина, сжав губами улыбку, вышла. Татьяна Сергеевна наклонилась над кроваткой, зашептала. «Эки-беки, бурностеки, ари-ари-уф». «Повтори». Вика повторила, растянуто выговаривая слова, спросила. «А на горькое лекарство это действует?» «Немножко действует. Конечно, сладким не станет, но и сильно горьким уже не будет». Крикнула в дверь. «Маша, можешь войти». Женщина вошла с подносом. На нем стояли стаканы с чаем и сахарница. «Ага, гонорар. Ну, давай». Татьяна Сергеевна села на диван, поджав гудевшие ноги. «Это ж надо так устать, а ведь еще обед впереди». Она пила крепкий, без сахара чай, разглядывала белую чистую комнатку,